Палец Боркина напрягся на спусковом крючке. Прозвучал первый выстрел. Из массивного дульного тормоза вниз и в стороны вырвались пороховые газы. Над землей взметнулось облачко пыли. Крупнокалиберная винтовка дернулась, прогремел оглушительный выстрел. Звук раскатился над деревьями и через несколько секунд вернулся назад, отразившись от гор. 100 пар глаз переметнулись от Боркина к мишени. Ричард поднял бинокль и навел его на точку, находящуюся на удалении 830 футов. Боркин допустил промах. Мишень осталась нетронутой. Всмотревшись в оптический прицел, Боркин поморщился. Снова передернул затвор и стал ждать, когда рассеется пыль. Ричард следил за ним. Боркин застыл неподвижно, ровно дыша, расслабившись. Затем его палец снова напрягся. Раздался второй выстрел. Винтовка дернулась, выплевывая пороховые газы. Поднялась пыль. Ричард снова поднял бинокль. Попадание. На правом плече мишени появилось отверстие с неровными краями. Толпа одобрительно зашумела, по рукам пошли бинокли. Люди начали перешептываться, затем снова затихли. Пыль опустилась. Боркин выстрелил еще раз. Слишком поспешно. Он еще не успел успокоиться. От Ричера не укрылась эта ошибка. Он даже не стал поднимать бинокль, уверенный в том, что пуля полдюймового калибра улетела куда-то в Айдахо. В толпе зашептались. Разъяренный Боркин смотрелся в оптический прицел. Ричард отметил, что он все делает не так. Спокойствие таяло на глазах. Плечи напряглись. Боркин сделал четвертый выстрел. Ричард вернул бинокль Джозефу Рэю. Он больше в нем не нуждался. Он знал, что Боркин будет промахиваться и дальше. В таком состоянии он не попал бы в цель, расположенную в 400 ярдах. В 200 ярдах. Промазал бы, стреляя в заполненном людьми помещении. Сделав пятый и шестой выстрелы, Боркин медленно встал с мата. Поднял большую винтовку и в оптический прицел проверил то, что уже было известно всем. «Одно попадание», — объявил он. Опустив винтовку, Боркин посмотрел на Ричарда. «Твой черед! Жизнь или смерть?» Ричард кивнул. Фаулер протянул ему магазин. Ричард большим пальцем проверил пружину. Надавил на верхний патрон и почувствовал мягкое ответное усилие. Патроны блестели, отполированные вручную. «Пули для снайперов». Нагнувшись, Ричард поднял тяжелую винтовку. Держа ее вертикально, вставил магазин, не с резким щелчком, как Боркин, а плавно вдавил его на место ладонью. Раздвинул сошку, сначала одну ножку, затем другую. Вставил их в пазы. Взглянул на мишень и положил винтовку на мат. Опустился на корточки рядом с ней и улегся в едином плавном движении. Застыл, словно труп, положив руки на винтовку. Ему хотелось лежать и лежать вот так. Он очень устал, смертельно устал. Но вот он пошевелился и мягко прижался щекой к прикладу. Положил левую руку на ствол, просунув пальцы под оптический прицел. Протянул правую руку к спусковому крючку, прижался правым глазом к окуляру. Сделал выдох. Стрельба из снайперской винтовки на большой дистанции является сложным искусством, которое определяется сочетанием многих факторов. Все начинается с химии. Большую роль играет металлообработка. Свой вклад вносят оптика, геофизика и метеорология. И всем заправляет биология человека. Химия объясняет процесс сгорания метательного заряда. Порох, которым заполняется гильза, должен сгореть полностью, равномерно, мгновенно, с выделением большого количества энергии. Пороховые газы должны разогнать пулю по стволу с максимальной скоростью. Пуля полудюймового калибра, которой стреляет Барретт, весит самую малую толику меньше 2 унций. Вот она совершенно неподвижна, и 0,001 долю секунды спустя пуля уже со скоростью почти 1900 миль в час покидает ствол винтовки, направляясь к цели. Порох должен сгореть быстро, полностью, образовав большое количество стремительно расширяющихся газов. Очень сложная химия. Горение пороха в патроннике снайперской винтовки – самое эффективное горение в мире. Затем на какой-то миг в действие вступает металлообработка. Сама пуля должна представлять собой идеальное творение. Самый совершенный продукт металлообработки, какой только может быть. Она отливается точнее, чем ювелирные украшения, чтобы обладать строго определенными размером и весом. Абсолютно круглое в сечении, абсолютно правильные обводы. Пуля должна перенять стремительно вращающее движение от нарезки в стволе. Вращаясь вокруг своей оси, она будет со свистом рассекать воздух, не рыская из стороны в сторону, не качаясь. Ствол должен быть прочным и прямым. Не будет ничего хорошего, если от предыдущего выстрела он нагрелся и изменил форму. Ствол должен быть сделан из массы однородного металла и быть достаточно тяжелым для того, чтобы не реагировать на воздействие температуры и влажности. Вот почему винтовка Барретт, которую сейчас держал в руках Ричард, стоит больше приличного седана. Вот почему левая рука Ричарда свободно легла сверху на ложе, чтобы погасить остаточные колебания. Важную роль играет оптика. Правый глаз Ричарда застыл в дюйме от окуляра оптического прицела Льюпольд и Стивенс. Замечательный инструмент. Мишень четко виднелась на фоне тонких рисок, выгравированных на стекле. Ричард пристально смотрелся в нее. Затем опустил приклад. Мишень в поле зрения прицела исчезла, сменившись голубым небом. Выдохнув, Ричард смотрелся в небо, потому что жизненно важное значение имеет геофизика. Свет распространяется по прямой линии, однако это единственное, что ведет себя так. Пуля летит не по прямой. Пуля является физическим телом, которое, подобно всем остальным физическим телам, подчиняется законам природы. Пуля следует за изгибом земной поверхности. На дистанции 830 ярдов этот изгиб уже становится ощутимым. Покидая ствол, пуля поднимается над линией прицеливания, затем пересекает ее и опускается ниже, описывая идеальную кривую, подобную изгибу земной поверхности. Вот только на самом деле эта кривая не является идеальной, потому что в первую же миллисекунду после того, как пуля покидает ствол, ее начинает тянуть вниз маленькой настойчивой рукой сила земного притяжения. Пуля не может ее игнорировать. Кусочек свинца массой 2 унции в латунной оболочке летит со скоростью почти 1900 миль в час, но сила притяжения неумолима. Сначала у нее получается не очень хорошо, но вскоре ей на помощь приходит лучший союзник – сила сопротивления воздуха. С первой же миллисекунды полета сопротивление воздуха замедляет скорость движения пули, все увеличивая и увеличивая вклад силы притяжения. Объединившись, сила сопротивления воздуха и сила земного притяжения тянут пулю вниз. Поэтому надо целиться выше мишени, наводить винтовку в точку, находящуюся в футах в 10 прямо над мишенью, и через 830 ярдов изгиб земной поверхности, притяжение и сопротивление воздуха приведут пулю именно туда, куда нужно. Вот только целиться надо в точку, находящуюся не прямо над мишенью, потому что в этом случае не будет учитываться метеорология. Пуля летит в воздухе, а воздух движется. Редкий день воздух остается неподвижным. Обычно он куда-нибудь перемещается, влево или вправо, вверх или вниз. Наблюдая за листьями на деревьях, Ричард пришел к выводу, что дует ровный северный ветер. Воздух сухой, движется справа налево, пересекая линию прицеливания. Поэтому Ричард навел винтовку на точку в 8 футах правее и 10 футах выше того места, куда собирался послать пулю. Он собрался выпустить пулю и доверить природе отклонить ее влево и вниз. И над всем этим стояла биология человека. Снайперы – люди, а люди – это трясущиеся, дрожащие куски мяса и мышц. Сердце колотится огромным насосом, легкие перекачивают внутрь и наружу большие объемы воздуха. Каждое неровное окончание и каждая мышца дрожат, выделяя микроскопическую энергию. Ни один человек ни на мгновение не остается совершенно неподвижным. Даже самые спокойные люди в действительности вибрируют как сумасшедшие.